что было сказано об этом человеке, и старую фотокарточку на документы. Мужчина лет 25 тогда, большие глаза с поволокой, короткая стрижка, густые волосы, белая рубашка на крепких плечах, дальше ничего не видать, едва заметно улыбается. А может, это просто форма губ такая, уголки чутко вверх. «Это он», — сказал Риджи. «Мы его нашли, мать твою. Если мою, так и твою тоже», — резонно заметил второй. «Тогда что, Тихоокеанская роща, она самая». Две смены кряду случились потому, что напарник Маттиа заболел. Подменить его было некому, и тот вечер Маттиа Кастас дорабатывал быстро, чтобы не нашлось повода его задержать. Что-то точило его изнутри, что именно, он не знал, но сутки подряд как там Миранда. Только смена кончилась, он спустился на служебном лифте в холл, быстро переоделся, и видали его. «Эй, Кастас!» — выкрикнул Родригес, посмеявшись. «Куда бежишь? У тебя пожар, что ли?» Маттиа молча махнул ему рукой на прощание и, подойдя к Бронко, умерил шаг. На лобовом стекле под щеткой белела в закатных сумерках какая-то бумажка. Маттиа вскинул брови и взял ее. То, что это не штрафной талон и не рекламная брошюра, понял сразу. Обычный белый лист, на нем от руки написано. «Привет, мертвая голова, а у тебя уютный дом, только хозяйка в нем не очень приветливая. Твои друзья, РК, рады встрече». Впервые в жизни Маттиа осознал, что случается, когда на тебя обрушиваются по-настоящему дерьмовые новости. Голова закружилась. Он придержался рукой за капот Бронко и первым делом хотел броситься в госпиталь. Родригес может по камерам посмотреть, что за ублюдок. Ублюдки это сделали. Это не копы. Но кто-то, кто знает, чем он занимался, и знает, что он похитил Миранду. И Миранда. Все это заняло у него секунд 10. Сунув в карман джинсов лист, он сел в Бронко, завел его и стремительно газанул. Сосредоточенно глядя на дорогу, освещаемую фарами, Маттиа добавил скорости. Путь от Сильвертона до рощи не близкий. Сердце клокотало в горле. Ему предстояло его пережить.